Глава 12. Я повернулся, чтобы она, войдя, могла увидеть мое лицо. «Элен?» Она не ответила, даже не посмотрела в мою сторону. Подошла к соседнему табурету, потом передумала и направилась к столику в середине зала. Я глубоко вздохнул и пересел за ее столик. «Это неподходящее место», — сказала женщина. Она даже не расстегнула плащ. Голос ее звучал точно так же, как по телефону, отрывисто и четко. У нее было среднее сложение, светлые волосы, карие глаза и точеные симметричные черты. Такой тип внешности любят использовать косметические компании для рекламы своих товаров. Мне бросился в глаза ее прекрасный макияж. Либо в Блэкридже появился салон красоты, своим уровнем превосходящий все остальное в городке, либо она откуда-то приехала. На вид ей было лет 30. «А по мне так ничего», — заметил я. «Хилтон я тут не обнаружил, иначе бы...» «Неподходящая для меня», — раздраженно прервала она мою болтовню. «Тогда пойдемте куда-нибудь». Она покачала головой. «У меня слишком мало времени». В этот момент прибыла Кристина с пивом. «Что вам?» — спросила она с мимолетной улыбкой. Элен отрицательно тряхнула головой. «Что ж, начнем», — сказал я, когда мы остались вдвоем. «Начнем с «я не могу говорить, и у меня мало времени». С места подальше от окна, чтобы вас не увидел случайный прохожий». «Что все это значит?» «Ведь это вы просили меня о встрече, помните?» Прежде чем ответить, она протянула руку и схватила мое пиво, отхлебнула и поставила кружку обратно. Мне это не понравилось. «Я в сложном положении», — сказала она. «Само собой. Мой муж умер 4 месяца назад», — продолжила она, словно не заметив моей иронии. «Мне очень жаль». На ее лице мелькнула улыбка. Так улыбаются, слыша соболезнования, вежливые, но слишком формальные, чтобы задеть за живое. Он не был беден. «И что дальше?» «У него здесь семья. Каждая дополнительная минута, проведенная в обществе этой женщины, убеждала меня. Она не знает ничего, что могло бы меня заинтересовать. Но я понимал, что, вероятно, она не из корыстных побуждений выдает информацию по крохам. Она сплела пальцы так, что побелели костяшки. Я отхлебнул пиво и поставил кружку посредине стола. Она заметила мой жест, но не стала тут же ее хватать. «И насколько же был не беден ваш муж?» $18 миллионов, — сказала она буднично. «И это не считая дома. Так что он далеко не Билл Гейтс. У нас был брачный договор. Никто не возражает против раздела наследства, кроме одного пункта. Они не хотят, чтобы я получила хоть что-то. Но так решил Джерри, и они ничего не могли поделать, ведь мы с ним прожили 4 года». «А вы откуда?» — спросил я. Она недоуменно посмотрела на меня. «Из Бостона. А что?» «И как вы познакомились с мистером Робертсоном?» «В отпуске. А какое вам дело?» «Понятия не имею», — сказал я. «Пока мне кажется, что мне ни до чего не должно быть дела. Значит, если вопрос не в деньгах, то в чем тогда?» «Я думаю, мне грозит опасность». «Вы это уже сказали. Еще вы приплели смерть моего сына, что заставило меня сесть на самолет и прилететь сюда. Не хотелось бы думать, что я выбросил на ветер несколько сотен долларов и массу времени, но пока у меня складывается именно такое впечатление». «Что-то случилось с Джерри», — сказала она. «Он умер?» «Да, умер», — заявила она так, будто я пытался это оспорить. «И как же это случилось?» «Он отправился на пробежку. Он каждый день пробегал по 6 миль. Выходил из дома около 4. Минут в 26 я подумала, странно, обычно к этому времени он уже возвращается. И вот я вышла на крыльцо и увидела его на стуле, куда он часто садился после пробежки. Но обычно он меня звал, сообщал, что вернулся. Я подумала, ну мало ли, и пошла назад. Но потом мне показалось странным, что он ничего не сказал, хотя должен был слышать, как я выходила. Мы перед этим поссорились. Ничего серьезного, но я хотела убедиться, что все забыто. Поэтому я вернулась. Он пил воду. Он был весь мокрый, запыхавшийся, словно пробежал больше, чем обычно. Но он повернулся, увидел меня и начал улыбаться. А потом... Она воздела руки. Похожим жестом Тед пытался оценить степень ущерба, причиненного ресторану. Какой ущерб? Достаточный. Слишком большой. Инфаркт? Она кивнула. Мне очень жаль, сказал я. Мне действительно было жаль. Может, проблемы этой женщины не имели ко мне никакого отношения, но есть люди, потерявшие кого-то дорогого, а есть те, у кого все близкие живы. Если вы хоронили кого-то, то понимаете, что умершие тянут нас за собой, словно мы привязаны к катафалку. Спросите у человека, потерявшего мать, что он чувствует в день благодарения. Но в какой-то момент вы осознаете, что все еще живы, и поливаете чьей-нибудь подливкой индейку, радуясь, что можете это делать. Если, конечно, хотите сохранить рассудок. «Вам нехорошо?» Я понял, что уставился на собственные руки, поднял глаза и увидел на себе пристальный взгляд Элен. Она оказалась чуть менее напряженной, чем прежде. «Я в порядке. Итак...» «Не все думают, что это был инфаркт». «Почему?» «Не знаю», — сказала она. «Я любила Джерри. Мы были счастливы». «Сколько вы получили?» Этот вопрос, похоже, не понравился ей. 2 миллиона. Этого достаточно?» Я пожал плечами. «Достаточно, чтобы убить?» «Вполне. Некоторые люди готовы крушить черепа ради кроссовок или айпод, но для большинства сумма с множеством нулей — не очень веский аргумент. Деньги не есть достаточное условие для убийства, а 2 миллиона — не так много, как может показаться». «Элен», — твердо сказал я, — «пиво мое почти закончилось, равно как и терпение. Я прилетел сюда, потому что речь идет о доме», — сказала она. «О доме?» — недоуменно переспросил я. Часть моего сознания все еще пребывала в брошенном мной доме, и на мгновение я подумал, что именно о нем идет речь. «О вашем доме? Что с ним?» «Он стоит на берегу озера вместе с 2 другими домами», — сказала она. «Они старенькие, но их перестроил известный архитектор, забыла его имя. Находятся они неподалеку от дороги между Рослином и Шефером. Мы с Джерри жили в среднем по размеру доме. Прислуга в самом маленьком, а в большом — дети Джерри. Он до меня был женат. Она умерла 10 лет назад. По завещанию я не получила дом, потому что он всегда принадлежал семье, но мне позволено оставаться в нем столько, сколько я пожелаю». Джерри ясно выразил свою волю на этот счет, черным по белому. «Зачем вам это?» «Мне там нравится», — пояснила она. «И у меня в жизни были сложные периоды. Я не хочу, чтобы они повторялись. Но Джерри умер, и моя жизнь изменилась». «Что вы имеете в виду?» «Знаете, я бы все же выпила». Я поднял голову, но не заметил Кристину. Когда я встал, у меня в кармане зазвонил телефон. Я вытащил его, ожидая увидеть на экране имя Бекки. Но звонивший уже отключился, а его номера в моей записной книжке не было. «Кто это звонил?» Лен смотрела на меня. Я рассмеялся, хотя ее дерзость привела меня в замешательство. «Понятия не имею». Телефон зазвонил снова. Высветился тот же номер. Я собирался ответить, но тут Элен схватила меня за руку и вывернула ее так, чтобы разглядеть экран. Я никогда не видел, чтобы человек так бледнел. Может, бледнел не в буквальном смысле, но с ней произошло именно то, что люди вкладывают в это понятие. Она с трудом поднялась на ноги, начала что-то лепетать и опрометью бросилась прочь. Она исчезла из бара, прежде чем я успел понять, что происходит, а когда я выскочил на улицу, она уже скрылась, бог знает за каким углом. Когда я вернулся в бар, люди продолжали разговаривать между собой и посасывать пиво. Кристина стояла за стойкой. «Вы что-то сказали?» Я сердито взглянул на нее. «Что, шутка такая?» Она уставилась на меня, и я впервые заметил цвет ее глаз. Светло-зеленые, с сероватым оттенком, словно под мхом просвечивали камни. «Вы похожи на человека, который водил дружбу с барменами», — ответила она. «Вам же известно, наш запас шуток ограничен. Желаете расплатиться?» «Сожалею», — сказал я, хотя ничуть не сожалел. «У меня был длинный день, я устал и злюсь. Естественно, это мои проблемы». «Премного благодарна», — бросила она чуть менее холодно. Будете еще пиво?» Я кивнул, она налила мне кружку. «И что, Элен просто вскочила и ушла?» «Вы знакомы?» «Да нет, заглядывала сюда когда-то с Джерри Робертсоном». «Ее мужем?» «Ну да». «А еще с кем-нибудь?» «Нет, определенно нет. Они любили друг друга, несмотря на неравный брак. Считайте, май с декабрем. Ну, может, с октябрем. Ему перевалило за 60, но они неплохо уживались. Джерри был парень не промах. Тон у нее был искренний, но она явно чего-то не договаривала. И? Но? А вы что, частный детектив? Нет, официант. Она рассмеялась. Правда? Правда. Если у вас есть тарелки с едой, я с удовольствием разнесу их по столикам в доказательство. Мы больше не готовим еду. После 2-3 недавних смертей. Я рассмеялся, и на мгновение возникло ощущение, что мы говорим на одном языке, хотя такое нередко случается, когда переберешь пиво. Так о чем вы умалчиваете? О том, о чем вы говорили прежде, что встречаетесь со старым другом. А что, не похоже? У меня создалось впечатление, что у нее нет старых друзей. И вообще, где она там была до Блэк-Риджа, это ее личное дело, если вы меня понимаете. Я понимал, хотя я не знал, есть ли мне до этого дело. Допив пива, я вышел на темную холодную улицу. Чувствовалось, скоро зарядит дождь. Я заметил сообщение на экране телефона, только когда ставил его на зарядку в номере. Послание по голосовой почте. Из горного вида я шел быстро и вполне, поскольку телефон лежал в кармане плаща, мог пропустить звонок от Элен. Да я и не хотел слушать ее. 15 минут я потратил на дорогу до мотеля. Достаточно, чтобы решить, завтра я сяду в самолет и полечу в Портленд или за горы, в Рентон, если Кэрол согласится меня увидеть. Мне хотелось сделать что-то, чтобы путешествие сюда не казалось совсем уж бессмысленным. В любом случае, представлялось маловероятным, что Элен сумеет убедить меня переменить решение и остаться. Так почему не выслушать, что она там наговорила? Я открыл сообщение, держа палец на клавише «удалить». Послание было не от Элен, хотя голос принадлежал женщине. «Не верьте ей. Она лжет», — проговорил он.